Налей себе сам и начинай врать. Надеюсь, ты не опустишься до варианта. Ехал мимо и заглянул на огонек. Ты будешь очень смеяться, милая, но когда мне нечего сказать, я всегда говорю правду. Гуров налил себе солидную порцию виски и залпом проглотил. Не смешно. Ирина подошла к бару. Если нечего придумать, давай свою правду. Я соскучился по тебе. На службе у меня не лады. Рассчитываю на твою помощь. В свое время я отказался задать тебе несколько вопросов. Теперь передумал. Ирина, даже не взглянув на сыщика, поняла, что он действительно говорит правду. Прижалась к нему бедром. Выпьем по второй и решим, с чего начать. Гуров наполнил рюмки. Сделаем все шиворот на выворот. Сначала сладкое, потом горькое. Он взял женщину на руки и отнес в спальню. Час спустя они сидели на полукруглом диване в гостиной, пили кофе из изящных чашечек. Рядом стояли пузатенькие рюмочки с французским коньяком. «Ну, дорогая, расскажи мне, как вы живете?» Гуров поцеловал Ирине руку. «Положение у меня сложное. Возможно, скромные похороны». Ирина закурила, потянулась к пепельнице. Гуров выжидающе посмотрел на нее. «Меня интересует все, так что давай. Начни со свояка. Он рвется к власти, чего хочет, на что рассчитывает. Министру, член президентского совета». Довольно скромно, зато реально. Он рассчитывает на смену президента и всей команды? А кто сомневается, фыркнула Ирина. А зачем Бардину телевизионщик? Черт его знает, искренне ответила Ирина. Может, рассчитывает на рекламу? Сестренка крутит с ним роман, муж знает, помалкивает. «А что представляет из себя твой депутат Доронин?» Ирина не смутилась, приподняла рюмку с коньяком. «У меня проблемы с этим делом», — она кивнула на бутылку. «Ну, давай выпьем. Тебе это тоже выгодно, я легче разговариваю». Гуров погладил Ирину по обнаженному плечу, почувствовал, что она дрожит. «Накинь что-нибудь». Он отставил от нее коньяк. «Будешь пить, сколько налью, и больше не проси, не дам». Вздохнув, пробормотал. «Останусь жив, пойду в наркологи». Сыщик старался не смотреть на дрожащие руки Ирины. Понимал, причиной ее состояния в основном является он сам, а спиртное лишь сопутствует. И как можно пьющий, неуравновешенной женщине доверять какие-то секреты. Неужели мне собираются двинуть Дезу? Пока красавица ничего интересного не сказала. Так что и он, встрепенулась Ирина, несовременный, порядочный, потерявшийся, как мальчик без мамы. Бардин велел Иона в дом больше не пускать, как, впрочем, и тебя. Он подчиняется министру или кому-то из президентских прихвостей? Не знаю. Ирина допила свою рюмку. Николай о министре не упоминает. Иногда обмолвится, было начальство и все. Даже имени отчества не назовет. По-моему, они не ладят. И Бардина прислали к вам без ведома министра. Случается. А с кем из высших чинов Бардин дружен? У нас никто ни с кем не дружен. Стая. Недавно я случайно услышала, как он говорил по телефону с человеком явно очень высокого ранга. По-моему, не с политиком, а финансистом. Потому что Николай сказал, для вас это не деньги, а я такие суммы вижу только по телевизору. Название банков для меня пустой звук. даже не знаю, в каких странах они расположены.